Глава 91. Около 10 часов вечера мы с Сэмпсоном ехали по темным, извивающимся улочкам на окраине Чапелл-Хилл. Позади остался долгий, напряженный день. Днем я возил Сэмпсона на встречу с Сетом Сэмюэлом Тейлором. Мы также разговаривали с бывшим учителем Сета, доктором Луисом Фридом. Я поделился с доктором Фридом своей версией относительно исчезающего дома. Он согласился помочь определить его вероятное местонахождение. А Кейт МакТирнан, Сэмпсону я пока почти ничего не сказал. Однако настала пора познакомить их. Я еще не знал, что представляют собой наши отношения, не знала этого и Кейт. Очевидно, Сэмпсон, встретившись с ней, выскажет несколько дельных замечаний, я очень на это надеялся. «Ты вот так допоздна работаешь каждый день?» — спросил Сэмпсон, когда мы свернули на улицу, где жила Кейт. «Так будет продолжаться до тех пор, пока я не найду липучку или не признаюсь, что не в силах ее найти», — произнес я. «А после я планирую проспать целые сутки». «Ты просто дьявол!» — фыркнул Сэмпсон. Выйдя из автомобиля, мы направились к дому. Я позвонил. «Нет ключа», — невозмутимо промолвил Сэмпсон. Кейт зажгла для нас свет на крыльце. Я подумал, почему она не оставляет его зажженным на ночь? Хочет сэкономить 5 центов в месяц? Свет привлечет ночных насекомых? Кейт упрямо и намерена еще раз сразиться с Казановой? Судя по тому, что я начинал узнавать о Кейт, скорее всего, последняя. Она не меньше моего жаждала расквитаться с чудовищем. Кейт спустилась к двери в старом свитере и мятых проношенных до дыр джинсах. На босых ногах сверкал ярко-красный педикюр. Прихваченные заколками, волосы не спадали до плеч. Она выглядела очень красивой. «Машкары набралось», — проговорила Кейт, выглянув на крыльцо. Порывисто прижавшись ко мне, она чмокнула меня в щеку. Я вспомнил прошлую ночь, проведенную в ее объятиях. «Куда все это идет?» — гадал я. «И нужно ли, чтобы это куда-то шло?» «Здравствуйте, Джон Сэмпсон», — крепко пожала руку моему напарнику Кейт. «Мне кое-что известно о вашей жизни, начиная с того момента, как вы в возрасте 10 лет познакомились с Алексом. Об остальном вы меня просветите за пивом с холодными бутербродами. Расскажите вашу версию случившегося». Она улыбнулась. От ее улыбки мне всегда становилось тепло на душе. «А вы, значит, знаменитая Кейт». Задержав ее руку в свои лапищи, Сэмпсон заглянул в бездонные голубые озера ее глаз. «Я уже слышал, что вам для оплаты обучения приходилось работать официанткой в кафе для водителей-дальнобойщиков и многое другое. Знаю и о втором дане черного пояса». Улыбнувшись, он почтительно склонил голову. Кейт, просияв, поклонилась в ответ. «Давайте уйдем от надоедливой мошкары и адской жары. Похоже, Алекс слишком много болтает у нас за спиной. Надо ему будет за это хорошенько всыпать. Предлагаю отлупить его вдвоем». «Вот, Кейт», — прошептал я Сэмпсону, заходя следом за ним в дом, — «что скажешь?» «По какой-то совершенно необъяснимой причине ты ей нравишься», — отозвался тот. «Я тоже ей понравился, что гораздо более логично». Мы уютно устроились на кухне, завязалась непринужденная беседа. Мы с Сэмпсоном пили пиво, Кейт ограничилась чаем со льдом. Я заметил, что Кейт и Сэмпсон пришлись друг другу по душе. Впрочем, ничего удивительного. Оба очень независимые, умные, с щедрой душой. Я поведал Кейт о ходе следствия, о разочаровании от встречи с Раскиным и Сайксом, а она рассказала нам, как прошел день в больнице, процитировала несколько любопытных изречений из сделанных в нерабочее время записей. «Похоже, у тебя помимо черного пояса еще энциклопедическая память», — усмехнулся Сэмпсон. «Ясно, почему ты произвела на Алекса сильное впечатление». «Вот как?» — воскликнула Кейт. «Алекс мне об этом не говорил». «Хочешь верь, хочешь нет, но Кейт не замкнулась в себе», — промолвил я. В последней четверти нашего столетия это крайне редкое заболевание. И все потому, что она практически не смотрит телевизор, предпочитает читать книги. «Невежливо обсуждать своих друзей с другими друзьями», — заметила Кейт, похлопав меня по руке. Мы снова поговорили о ходе расследования о докторе Уике Закси и его головоломках, о гаремах, масках, исчезающем доме, обсудили мою последнюю версию, поддержанную доктором Луисом Фридом. «Перед вашим приходом я как раз читала всякую муть», — сказала Кейт. «Эссе о мужском сексуальном влечении, о его естественной красоте и силе. В нем утверждается, что современный мужчина старается дистанцироваться от своей матери, от космологической мамаши, душащей его в своих объятиях. Якобы многие мужчины хотят свободы для осознания своей мужской сущности, но современное общество постоянно их сдерживает». Комментарии нужны, джентльмены? «Мужчины всегда останутся мужчинами», — продемонстрировал белоснежные зубы Сэмпсон. «От этого никуда не деться. По-прежнему в сердце своем мы львы и тигры. А насчет космологической мамаши я таких никогда не встречал, так что промолчу». «Алекс, а ты что думаешь?» — спросила Кейт. «Ты лев или тигр?» «Определенные черты в большинстве мужчин мне всегда не нравились. Мы действительно невероятно подавлены, и поэтому одноцветны, чувствуем себя беззащитными, озлоблены на весь мир». «Рудольф и Закс осознали свою мужскую сущность. Они отказываются подчиняться законам и морали общества». «Вот как!» — откликнулся Сэмпсон. «Они считают себя умнее, изворотливее окружающих», — добавила Кейт. «По крайней мере, Казанова так полагает. Он смеется над нами, мерзкий сукин сын». «Вот для чего я здесь», — вставил Сэмпсон, — «чтобы поймать его и запереть в клетке на вершине какой-нибудь далекой горы. Да он все равно уже к тому времени давно окоченеет». Время пролетело незаметно. Наконец мы собрались уходить. Я попытался уговорить Кейт провести эту ночь в отеле. Мы постоянно возвращались к этому, но ее ответ оставался неизменным. «Благодарю за заботу, но все же нет, спасибо», — сказала Кейт, выйдя на крыльцо провожать нас. «Я не допущу, чтобы он выгнал меня из собственного дома. Этого не будет никогда. Если Казанова вернется, мы посмотрим, кто кого». «Алекс прав», — мягко произнес Сэмпсон. «Ну вот, двойное предостережение от двух лучших полицейских в округе». Кейт решительно покачала головой, и я понял, что спорить с ней бесполезно. «Нет-нет, и еще раз нет. Со мной все будет в порядке, обещаю». Мне очень хотелось спросить Кейт, можно ли мне остаться. Но я сдержался. Я не знал, желает ли она того же. Присутствие Сэмпсона осложняло дело. Конечно, можно отдать ему мой автомобиль, чтобы он вернулся в отель, но времени уже было слишком много, и нам необходимо выспаться. Мы с Сэмпсоном ушли. «Очень милая, интересная женщина, умная. Но не твой тип», — промолвил Сэмпсон, когда мы отъехали от дома. В его устах подобная похвала звучала странно. «Мой тип», — добавил он. В конце квартала я оглянулся. Становилось прохладно, Кейт погасила свет на крыльце и вернулась в дом. Она была упрямой. Это помогло ей во время учебы. Это помогло ей пережить смерть близких. У нее все будет хорошо. Вернувшись в отель, я позвонил Кайлу Крэгу. «Как поживает наш ЗАГС?» «Замечательно. Торчит у себя дома. Беспокоиться не о чем». Глава 92. После ухода Алекса и Сэмпсона Кейт тщательно проверила все двери и окна. Все заперто. Сэмпсон ей понравился с первого взгляда. Огромный и страшный. Милый и страшный. Добрый и страшный. Алекс познакомил ее со своим лучшим другом, и Кейт это было очень приятно. Осматривая дом, Кейт размышляла о новой жизни, вдали от Чапелл-Хилл, вдали от всего плохого и ужасного, случившегося здесь. «Проклятие! Я словно существую в фильме Хичкока», — думала она. «Если бы Альфред Хичкок дожил до 90-х годов и увидел безумие окружающего мира...» Усталая, Кейт, наконец, забралась в постель. Оп! В ногах она ощутила засохшие хлебные крошки. Не мудрено, сегодня утром она не застилала постель. И вообще в последнее время она разленилась. Кейт злилась на себя. До сих пор она двигалась строго по графику и должна была закончить ординатуру весной. Теперь у нее возникли опасения, что она вряд ли уложится до конца лета. Кейт натянула одеяло до подбородка и усмехнулась. Она становится трусливой. И тревога не отпустит ее до тех пор, пока Казанова, чудовище в человеческом обличье, разгуливает на свободе. Кейт представила, как убивает его. Впервые в жизни ее воображение рисовало картины насилия. Она увидела, как заходит домой к Уику Заксу, встречается с ним лицом к лицу. В памяти всплыли строки из книги о Великом Исходе. Энциклопедическая память, Сэмпсон был прав. Кейт мечтала, чтобы Алекс остался, но боялась смутить его перед Сэмпсоном. Хотелось долго-долго беседовать с ним, как у них уже бывало столько раз. Она жалела, что сейчас его нет рядом. Эту ночь она провела бы в его объятиях. Может, дело не ограничилось бы одними объятиями. Может, она созрела для большего. Кейт не знала, осталась ли у нее вера. Вообще, верила ли она когда-нибудь. В последнее время она часто молилась. Видимо, вера осталась. Молитвы она помнила наизусть, но все же они оставались молитвами. «Отче наш, воздай Деве Марии». Интересно, сколько людей делает то же самое? «Господи, мне нравится сама идея, что ты существуешь», — вслух прошептала Кейт. «Пожалуйста, одари меня в ответ своей любовью». Ее не переставали терзать мысли о Казанове, о докторе Уике Заксе, о таинственном исчезающем доме ужасов и томящихся в нем женщинах. Но она настолько привыкла к непрерывным жутким кошмарам, что в конце концов все же забылась сном. Кейт не слышала, как в дом кто-то вошел. Глава 93. Тик-так, тик-так, тики-тики-так. Наконец Кейт услышала посторонний звук. В правом углу спальни скрипнула половица. Тихо, тихо. Но ошибиться невозможно. Это не игра воображения, не сон. Кейт опять ощутила в комнате его присутствие. Пусть это останется безумной фантазией. Пусть это будет кошмарным сном, который мучит ее последний месяц. Господи, нет! Он в комнате. Он вернулся. Кейт не могла поверить, что весь этот ужас происходит наяву. Кейт задерживала дыхание до тех пор, пока у нее не заныла от боли грудь. На самом деле она не верила, что он вернется. Теперь Кейт сознавала, что совершила страшную ошибку, самую страшную в жизни. Оставалось лишь надеяться, что последнюю. Кто он, этот необычный безумец? Неужели он ненавидит ее настолько сильно, что готов все поставить на карту? Или больной психопат вбил себе в голову, что любит ее? Сев в кровати, Кейт вслушивалась в тишину, готовая броситься на маньяка. Ага, вот снова едва слышный скрип. Он донесся из правого угла комнаты. Наконец Кейт различила темный силуэт. Она жадно глотнула воздух. Проклятый ублюдок! Маньяк встретился взглядом со своей жертвой, и между ними электрическим разрядом проскочила бурлящая энергия ненависть. Даже в темноте его глаза жгли Кейт насквозь. Она очень хорошо помнила их взгляд. Кейт попыталась перекатиться, увернуться от первого удара. Маньяк не потерял быстроты и ловкости движений. Удар был нанесен мастерски, со всей силой. Острая боль пронзила плечо и левый бок Кейт. Но долгая практика занятий карате помогла ей, а может, просто упрямство. Жажда жизни, ставшая фирменным знаком Кейт. Соскользнув с кровати, она вскочила, приготовившись встретить маньяка. «Ошибка», — прошептала Кейт, — «на сей раз твоя». Она опять увидела очертания тела на фоне лунного света, струящегося через окно спальни. Ее захлестнули страх и отвращение. Ей показалось, сердце вот-вот остановится, перестанет работать. Кейт со всей силы нанесла удар ногой. Она попала подонку в лицо и услышала хруст кости. Звук был жутким, однако сладостным для ее ушей. Маньяк пронзительно вскрикнул от боли. Она сделала ему больно. «Кейт, повтори!» Развернувшись, она ударила ногой в темный силуэт, целясь в область живота, и снова ублюдок взвыл от боли. «Ну как, нравится?» — торжествующе крикнула Кейт. «Нравится?» Он был в ее руках, И Кейт не собиралась давать ему пощады. Она сама схватит Казанову. Он уже созрел для того, чтобы его взяли, но сначала она заставит его страдать. Кейт нанесла удар кулаком, резкий, без замаха, молниеносно быстрый и сильный. С ни с чем не сравнимым удовлетворением она услышала громкий стон. Маньяк пошатнулся, голова откинулась назад, взметнулись длинные волосы. Кейт хотела уложить его на пол, оглушить. Тогда она зажжет свет, и можно будет пинать ногами лежащего. «Это только начало», — бросила она. «Любовное похлопывание». Он, споткнувшись, начал опускаться. «Вуф!» Что-то ударило ее в спину. Кейт охнула, чувствуя, как воздух покидает легкие. Она не понимала, как ее могли обойти сзади. По всему телу разлилась невыносимая боль. «Вуф! Опять!» В спальне их было двое. Глава 94. Несмотря на болевой шок, Кейт удержалась на ногах. Наконец ей удалось разглядеть второго мужчину. Замахнувшись, он ударил ее в челюсть. Услышав в голове металлический звон, Кейт рухнула, как подкошенная. Где-то высоко над ней плыли два голоса. В ее спальне два чудовища. Стереоскопический кошмар. «Ты не должен был находиться здесь». Кейт узнала голос Казановы. Он обращался ко второму маньяку, дьяволу номер два, доктору Уильяму Рудольфу. «Нет, именно я и должен находиться здесь. Я ведь ничем не связан с этой глупой шлюхой, так? Мне на нее наплевать. Задумайся над этим. Ну? Ну, хорошо, хорошо, Уильям. Что ты собираешься с ней сделать?» — произнес Казанова. «Сегодня твой бенефис. Ты ведь этого желаешь?» «Лично я предпочел бы съесть ее, разрезав на маленькие кусочки», — промолвил Уильям Рудольф. «Это уже крайность?» Они рассмеялись, словно два приятеля, обсуждающие в баре исход футбольного матча. Кейт чувствовала, что происходящее вокруг тускнеет, она исчезает. Но куда? Рудольф сообщил, что принес цветы, маньяки снова расхохотались, они опять охотятся вместе. Никто не сумеет их остановить. Кейт ощущала сильный, терпкий запах мужских тел, наполняющий комнату. Она оставалась в сознании долго. Боролась изо всех сил. Она была упрямой, гордой, несгибаемой. Вскоре свет для нее померк, как трубка в старом телевизоре. Картинка расплылась, потом осталась яркая точка и, наконец, темнота. Все так просто и прозаично. Маньяки зажгли в спальне свет, чтобы все почитатели Кейт МакТирнан смогли в последний раз хорошенько рассмотреть ее, убитую за пределами зверской жестокости. Глава 95. Руки и ноги у меня отчаянно тряслись, зубы клацали, с силой ударяясь друг о друга. 5 миль от Дарема до Чапелл-Хилл казались невыносимо долгими. Я свернул на обочину, осознав, что иначе разнесу машину вдребезги. Сидел, уронив голову на руль. В ярком свете фар плясали пылинки и ночные насекомые. Я делал глубокие вдохи, пытаясь вместе с утренним воздухом вобрать в себя хоть немного рассудительности. Светало, и уже просыпались первые птицы. Я заткнул уши руками, чтобы не слышать их пения. Сэмпсон спал в отеле. Я забыл о том, что он приехал. Кейт не боялась Казанову. Даже после своего похищения она верила в то, что способна защититься. Я понимал, что винить себя нелепо и глупо, но ничего не мог с собой поделать. В какой-то момент я перестал вести себя как профессиональный полицейский. Было в этом много хорошего, но и плохого. В моей работе слишком много боли. И нельзя открывать свое сердце для сострадания. Это самый верный и короткий путь — сгореть на ней. Наконец я снова выехал на дорогу и примерно через 15 минут затормозил у знакомого деревянного дома. «Аллея старых дам», — называла Кейт эту улочку. У меня перед глазами возникли ее лицо, милая улыбка, полное воодушевление и убежденности в том, что имело для нее значение. В ушах звучал голос Кейт. Мы с Сэмпсоном были здесь менее 3 часов назад. У меня в глазах стояли слезы, я почти потерял самообладание. Я вспомнил последние слова Кейт, услышал ее голос. Если Казанова вернется, мы посмотрим, кто кого. Тесная улочка была запружена черно-белыми полицейскими автомобилями, мрачными машинами скорой помощи и грузовиками с телеаппаратурой. Я до смерти устал от вида мест преступлений. Казалось, половина населения Чапелл-Хилл собралась у дома Кейт. В предрассветных сумерках все лица выглядели бледными и угрюмыми. Люди были потрясены и разгневаны. Мирный университетский городок считался спокойной гаванью в бушующем безумном хаосе окружающего мира. Именно из-за спокойствия люди и стремились жить здесь, но все это осталось в прошлом. Казанова разрушил спокойную жизнь навсегда. Я нащупал пыльные, заляпанные солнцезащитные очки, несколько месяцев валявшиеся на приборной панели моего автомобиля. Вообще-то это были очки Сэмпсона, но он подарил их Дэймону, чтобы мой сын мог в случае чего придать себе вид такого же крутого полицейского, каким являлся Сэмпсон. Теперь мне требовалось придать себе крутой вид. Глава 96. Я направился к дому Кейт, неуверенно ступая на ватных ногах. Может, я и выглядел крутым, но мое сердце оставалось уязвимым и беззащитным. Фотографы снимали меня со всех сторон, вспышки щелкали, словно приглушенные звуки выстрелов. Ко мне бросили журналисты, но я поднял руку, останавливая их. «Расступитесь», — предостерегающе заявил я, — «серьезное предупреждение. Сейчас не время, не время». Но я успел обратить внимание, что даже журналисты и фотографы потрясены и ошеломлены. На месте зверского трусливого нападения уже трудились ФБР и полиция Чапелл-Хилл. Из Дарема приехали Ник Раскин и Дэви Сайкс. Сайкс бросил на меня недобрый взгляд, будто вопрошая: «А ты какого черта здесь делаешь?» Примчался и Кайл Крэг. Это он позвонил мне в отель и сообщил страшную новость. Кайл подошел ко мне, обнял за плечо и прошептал: «Алекс, она в ужасном состоянии, но каким-то чудом еще держится. Видимо, ей очень-очень хочется жить. Ее с минуты на минуту вывезут. Оставайся со мной, не заходи внутрь. Положись на меня, хорошо?» Слушая слова Кайла, я ловил себя на том, что со мной вот-вот случится истерика. Прямо перед объективами телекамер, на глазах у множества людей. Наконец я вошел в дом и посмотрел в нем столько, сколько мог вынести. Маньяк опять побывал в спальне Кейт, и все же здесь что-то не так. Никак не выстраивается в прямую линию, что-то едва уловимое. Бригада скорой помощи уложила Кейт на носилки, какие применяются при переломах позвоночника и тяжелых травмах головы. Наверное, мне никогда не доводилось видеть, чтобы кого-либо переносили с такой осторожностью. Лица медиков были пепельно-серыми. Когда они появились на улице, толпа притихла. Ее отвезут в медицинский центр Дьюка. Вероятно, врачи Университета Северной Каролины станут возражать, но это лучший центр в штате, — произнес Кайл, пытаясь по-своему неуклюже успокоить меня. Надо отдать должное, это получалось у него весьма неплохо. Что-то не так. Что-то не вписывается в рамки. Думай, соберись с мыслями, это очень важно. Но я не мог рассуждать здраво. Пока. Что насчет Уика Закса? — спросил я Кайла. Вернулся домой до 10 вечера, и сейчас еще там. Мы не можем с твердой уверенностью сказать, что он никуда не выходил. Он мог каким-то образом проскользнуть мимо нас. Наверное, у него есть какой-то тайный выход из дома. Оставив Кайла Крэга, я приблизился к врачу, стоящему рядом со скорой помощью. Замигали вспышки. Стервятники делали с места преступления фотографии на память. Я могу поехать с ней? Врач грустно покачал головой. Нет, сэр, в карете скорой помощи могут ехать только родственники. Простите, доктор Кросс. Сегодня я ее родственник. Решительно отстранив его, я забрался в машину. Врач не пытался мне помешать. Он и не сумел бы. Я был в оцепенении. Совсем близко, в окружении мрачных приборов и реанимационной аппаратуры, лежала Кейт. Меня вдруг охватил страх, вдруг она уже умерла, пока ее выносили из дома. Сев рядом с Кейт, я прикоснулся к кончикам ее пальцев. — Это Алекс. — Я здесь, рядом с тобой, — прошептал я. — Будь сильной. — Знаю, ты всегда сильная. Но сейчас будь особенно сильной. Рядом со мной сел тот самый врач. Я понимал, он должен был предупредить меня о правилах, но не горел желанием выполнять их. На табличке, висевшей у него на груди, значилось «Доктор Б. Стрингер, бригада скорой помощи университета Дьюка». Я был в огромном долгу перед доктором Стрингером. «Какие у Кейт шансы?» — спросил я, когда машина тронулась. «Вопрос непростой. Она жива, и само по себе это уже чудо». В его тихом голосе звучало уважение. У нее множественные переломы, некоторые открытые, сломаны обе лицевые кости, очевидно, растянуты сухожилия шеи. Судя по всему, она притворилась мертвой. Каким-то образом ей хватило присутствия духа обмануть изверга. Лицо Кейт, распухшее от синяков, кровоточило. Его было практически не узнать. Машина неслась на полной скорости к центру, а я нежно сжимал руку Кейт. Неужели ей хватило присутствия духа обмануть изверга? Да, Кейт такая. И вдруг меня осенило. Я сообразил, что было не так в спальне Кейт. Там побывал Уильям Рудольф, ведь так? Нападение совершил джентльмен-визитер. Его стиль — свирепая, необузданная ярость, зверство. Свидетельств пребывания Казанова почти не обнаружено. Никаких артистических штрихов. И в то же время небывалое насилие. Чудовища вошли в резонанс, соединились в одно целое. Вероятно, Рудольф ненавидел Кейт за то, что Казанова ее полюбил. И извращенец решил, что она встала между ними. Видимо, они сознательно сохранили Кейт жизнь, чтобы она до конца дней вела растительную жизнь. Теперь маньяки работают вместе. Их необходимо остановить.